Спустя 2 часа после высадки на Давин, в сообщении от Эрипа из Легиона Несущих Слова, которая заставила 63-ю экспедицию прибыть на эту планету, говорилось о старой договоренности о предмете спора, но ничего не говорилось о причине или участниках спора. После побоища на убийце и поспешной эвакуации из Экстрануса, Локин ожидал оказаться в такой же напряженной зоне военных действий, но это место едва ли можно было назвать зоной конфликта. Здесь было абсолютно тихо, жарко и спокойно. Он не знал, разочарован этим или обрадован. Почти сразу после приземления и Хорус пришел к такому выводу. Стоило ему понюхать воздух и окинуть взглядом узнаваемые пейзажи. «Здесь нет никакой войны», — сказал он тогда. «Нет войны?» — удивился Абаддон. «Как вы узнали?» «Ты и сам мог догадаться, Эзекиль», — ответил Хорус. «Война пахнет горелой плотью и раскаленным металлом, кровью и страхом. В этом мире нет этих запахов». «Тогда зачем мы здесь?» — спросил Оксиман, поднимая руки, чтобы снять с головы увенчанный гребнем шлем. «Наверное, только потому, что нас сюда вызвали», — помрачнев сказал Хорус. И Локину не понравился тон, каким было произнесено слово «вызвали». «Кто может осмеливаться вызывать куда-то воителя?» Ответ стал ясен, когда на горизонте показался столб пыли, а затем к ним по степи покатились 8 гусеничных транспортеров. Преследуемые штурм-катерами, прибывшими вместе с громовым ястребом воителя, темные стальные машины подняли на вокс-антеннах опознавательные флажки с эмблемами легиона Астартес. На фронтальной броне первого Рено гордо возвышался штандарт, увенчанный золотым орлом и увешанный полотнищами зигзагами молнии на лазурном фоне. «Эрип!» — сердито бросил Локин. «Придержи язык!» — предупредил его Хорус, не отводя глаз от приближающихся Рено. «Оставь все разговоры мне!»